80. Присоединение сознания тонкого мира к сознанию воплощенных будет очередным завоеванием. Ведь сущее в духе, в пространстве, между мирами, и на земле лишь посланники притворения энергий и преображения материи. Таким образом, продолжительность жизни воплощенных – ничто в сравнении с существованиями во всех прочих состояниях. Ту же надо завязать пояс труда. Не как несчастье, но как достижение ступени. Пахарь, полагающий силу на преображение коры земной, часто может подать руку самому Риши, благодетельствующему мыслью человечества. Правильно заметили, что каждый жнец был сеятелем, и сеятель жнецом, и храм в духе, и оправдание в духе, и победа в духе. Так можно украсить жизнь постоянным истинным великолепием. Приучайтесь к красоте труда, к творчеству мысленному. Так победим тьму.